Хочешь ты яркие дали развернуть пред больными людьми? Дни безмолвные и жгучие печали, свое мощное сердце возьми. Жертвы путь голубой предрассветный, в темных безднах беззвучно сгорит. И ты будешь звездою обетной, возвещающей близость зари.